Последнее письмо. Эта могила ребенка – самая утопающая в цветах на холме, а под пожухлыми лепестками – самая голая. Имя и две полустертые даты. Карин, 1850-1857. Через несколько недель после их с Игонией спуска в колодец Фелисите позвонили. Марин только что получила разрешение на ознакомление с запечатанным документом. Это было странно. Обычно акула побережья никогда не занималась ничем столь незначительным. Факс пришел с такой запиской: «С искренней благодарностью, господин президент регионального совета, Прованс, Альпы, Лазурный берег». В коробке, которую Марин с осторожностью открыла, обнаружился один единственный листок бумаги. На нем была указана дата рождения Карин, а также дата ее смерти и местоположение могилы напротив могилы родителей, написанные уже другим почерком. Закарио, должно быть, использовал все влияние кормилицы-пророчицы, чтобы этот листок хранился здесь, вдали от глаз и памяти Аделаиды. Близнецы покидают кладбище и направляются вниз по тенистым ступеням холма. Проходя мимо сторожки, ведьма выкрикивает случайные числа, чтобы досадить смотрителю, который заполняет сетку судоку. Фелисите достает из кармана связку ключей и отдает ее Игонии. Завтра она отправляется в Бангкок на встречу с новым производителем. Тайские чаи прекрасно подходят для живых клиентов, но нам нужен именно странный чай. Передай, Марин, мертвые начинают жаловаться, особенно графиня. Анжель Виктуар жалуется? Быть такого не может. На курс Салия несколько местных жителей нежатся на террасах под солнцем, пока первые апрельские туристы не приехали и не украли его у них. Дворец Каис де Пьерла все так же похож на выгоревший подсолнух. Преобразился только первый этаж. На фасаде красуется слово, сплетенное из диковинных цветов – «Фелисите». Или так, или «Чаегония». К счастью, название салона сестры разыграли в карты. В прохладном темном холле Фелисите открывает почтовые ящики и вручает близняшке конверт с ее именем, после чего поднимается по лестнице. Лифт не работает. Письмо пришло из Испании. И оно не последнее. Начиная с этого весеннего дня, Игония еще много лет будет общаться со своей второй сестрой. Но вот ездить туда вскоре перестанет, поезд отменит. Сами знаете, как это бывает. Департаменты не желают содержать поезда, которые ходят в никуда. Им не нравятся рельсы, ведущие в сердце пустыни. Вот сестры и писали друг другу. Я могу рассказать об этом из первых уст, потому что именно моя рука царапала слова под диктовку Игонии. Каждый месяц она получала письмо и отправляла ответ. Очень медленный, полный пауз разговора между двумя женщинами, у которых в запасе много времени. Последнее письмо пришло однажды утром вместе с квитанциями, счетами и каталогами супермаркетов. Маленький конверт с размытыми чернилами, помятый от влаги. Там рукой Веры было написано: «Ну вот, сестра моя, час настал, все соседи разъехались. В пустыне не осталось людей, которым нужен мой дождь. Не ищи мой призрак, его не будет». И постскриптум. Миру нужны твои цветы, Игония, не давай им увянуть. Твои цветы нужны, чтобы напоминать миру о красоте, об опасности и о грядущем.